Вот эта ситуация напоминает мне такой же момент, когда нет выбора, ты возьмешь то, что тебе предлагают, еще и спасибо скажешь. Судя по всему, кое-кто начал догадываться о том, насколько выгодный этот процесс, вот только мой корабль им не нравился. По мнению жителей Содружества, он был не сильно рациональный. Ну и что? По крайней мере, он меня таким устраивает. Есть в нем какая-то грация и хищность. Зато вот про других я этого не скажу. Поэтому некоторые из этих разумных хотели приобрести у меня только концепт такого корабля. То есть, они приобретают лицензию на возможность работы с таким концептом. А что они будут строить и как, это их проблемы. Главная сложность этой ситуации как раз была в том, что многие эти разумные не знали основной хитрости моего концепта – дугообразные распорки. Именно благодаря им мой корабль имел свою прочность и такую форму, в довольно эффективном варианте. Если они начнут пытаться делать что-то со своим обычным подходом, то у них это ничем хорошим не закончится. Скорее всего, их корабли будут очень слабыми и хрупкими, и гиперпространство просто не пройдут. Дело в том, что когда корабль входит в гиперпространство, его корпус ощущает определенные нагрузки, что-то вроде глубоководного давления. С чем это связано, я не знаю. Может быть, с тем, что в это пространство таким образом вторгается инородный предмет. Так вот, чтобы корабль мог спокойно пройти через гиперпространство, ему нужен не только соответствующий гипердвигатель, ему нужен и довольно прочный корпус. Чем больше корабль, тем прочнее должен быть корпус. Все эти расчеты у меня были. А вот есть ли они у этих разумных? Кстати, когда я провел регистрацию этого концепта, при помощи юристов, конечно, то получил автоматически еще 5 единиц гражданского рейтинга. Чудеса, да и только, скажете вы, и я с вами соглашусь. Оказывается, что такие изобретатели поддерживаются буквально всем содружеством, не говоря уже про государство. Тут уж выбора нет, либо тебя поддерживают, либо тебя постараются переманить куда-нибудь на сторону. Эту классическую схему никто не отменял. Размышляя над этой ситуацией, я понимал, что рано или поздно кто-нибудь начнет пытаться на меня давить. Поэтому я решил и отдал на откуп моим юристам все эти торговые дела в отношении концепта и лицензий. Ну, не торговец я. Есть у меня разученные торговые базы знаний. Есть. Вот только я был уверен в том, что представители той же федерации старательно начнут давить мне на психику, пытаясь пробудить какие-нибудь патриотические чувства к государству. Хотя, если так подумать, в данном случае о государстве и речи не идет. Ведь эти разумные являются типичными представителями отдельно взятой корпорации, которая всего лишь хочет на мне нажиться. Поэтому про патриотизм тут лучше и не заикаться. С юристами такой фокус точно не пройдет. Так что, тут все понятно без каких-либо проблем. Самое интересное было в том, что когда я предложил подобное развитие событий курирующему юристу, который сейчас занимался всеми моими делами, и распределением заданий между другими, кто работал на меня таким образом, этот разумный криво усмехнувшись заявил о том, что я теперь получаю от его корпорации довольно большую скидку на их услуги. 20%. Это вам не шутки. Дело в том, что, как оказалось, таким образом я им даю возможность подняться на новый уровень, а нормальная корпорация никогда от такого варианта не откажется. Ну, что ж, пусть занимаются, зато мне спокойнее. Меня одни эти заседания с представителями корпорации нейросеть так вымотали, что не хочется ни о чем думать. Самое смешное было в том, что находились и те, кто заявлял мне о том, что мобильная база с такими задачами справится без особых проблем, ведь у них есть свои ремонтные мощности, которые вполне могут привести в порядок даже подбитый линкор. В ответ, я просто задал вопрос по поводу того, что они будут делать, когда надо будет этой самой мобильной базе перемещаться в момент ремонта этого же линкора. И тут все замерли, когда поняли то, о чем я говорю. Дело в том, что они могли отремонтировать линкор, но проблема в том, что утащить с собой такой корабль они просто не смогут. Если тяжелые крейсера, которые базировались на мобильной базе, еще можно было как-то загнать во внутренний ангар, чтобы там проводить ремонт во время движения, то с линкором такой фокус не пройдет. На мобильной базе просто ангаров таких нет, а у меня же внутреннее пространство, в котором я расположил свою верфь, позволяет подобное. Дальнейшие разговоры в этом вопросе тут же отпали, ведь военные и сами помнили тот факт, сколько боевых кораблей им приходилось бросать на месте столкновения с врагами, и все только из-за того, что такие корабли либо не могли укомплектовать двигателями, либо приходилось из двух кораблей собирать что-то одно, что может двигаться, а второй корабль приходилось бросать. С учетом наличия такого корабля подобная проблема просто отпадает. Но это уже проблемы сенаторов. Генерал Рентамур по секрету сообщил мне о том, что в Сенате начались прения по поводу необходимости постройки минимум пары-тройки таких кораблей. По крайней мере, адмиралы настаивали на том, что в каждом флоте должен быть минимум один такой корабль, который позволит экономить потери флота при сражениях с противником. Да и обычный техосмотр так будет проще проводить. Например, тот же корабль, который надо осмотреть и провести, к примеру, то всех его орудий, которые расположены на внешней обшивке, не надо будет никуда гнать, когда рядом есть такая верфь. Естественно, что когда военные об этом заговорили, тут же активизировались и представители частных корпораций, у которых были верфи большого размера. Все-таки мой корабль далеко не маленький, и строить его надо на большой верфи. Ведь это дополнительный заказ, который не попадает под те заказы, полученные ими ранее. А значит, надо ждать новых тендеров, и новые войны между конкурентами. Скорее всего, такой тендер выиграет именно та корпорация, у которой будет лицензия на использование концепта подобного рода. А еще больше шансов выиграть есть у той корпорации, которая сумеет получить образец проекта моего корабля. Может быть, они его и переделают под себя впоследствии, но это сейчас не важно. Важно то, что я ждал прибытия кластера искусственных интеллектов, которые заказал, с программным обеспечением для работы с проектом Кондора, а потом я займусь другими делами. Дорого мне все это обошлось, конечно, но мне нужен был универсальный набор, а не узкоспециализированный. Смешно звучит, но я сам был как тот самый универсальный набор, старался изучать разные вещи и собирать все, что только смогу. Хотя, на данный момент, я старался держаться подальше от одной корпорации, нейросеть, и все только по той причине, что я не доверял им от слова вообще. Поэтому мне надо было найти возможность решения этой проблемы. Но как, к тому же мне очень сильно не понравились вопросы старого генерала, который старательно пытался узнать у меня, буду ли я нанимать персонал. Ему-то это зачем? Кстати, по поводу персонала, мне пришлось заплатить еще 1 миллион кредитов за регистрацию на бирже наемников, что тоже было необходимо, ведь я намереваюсь зарабатывать деньги наймом, вот и тут точно так же. Однако, пока что я никаких заданий брать не стал, ввиду того, что не знал главного, что меня ждет дальше. Да и Кондора сначала надо было до ума довести, а это время и средства, и все для того, чтобы найти возможность выжить. Кстати, про выживание. Как ни смешно бы это звучало, но мои юристы наняли небольшую группу наемников, которые должны были проследить за представителями корпорации нейросеть, которые старательно пытаются вынудить меня лечь в медицинскую капсулу на обследование. Меня очень заинтересовало их настолько необычное и даже странное поведение, и все из-за того, что мне было необходимо понять, чего они так нервничают. Ну, получилась у вас глупость. Ну, заплатите вы штрафы, предложите мне огромные скидки, финансовые вливания в мою корпорацию, достаточные, чтобы я успокоился, и все. Так нет же, они постоянно настаивают на том, что они все вроде бы и заплатят, но будьте добры залезть в медкапсулу, причем именно в их медкапсулу, учитывая тот факт, что уже и сам знал то, как иногда можно переключить медкапсулу с пункта лечения на пункт уничтожения, я рисковать не хотел, поэтому никаких обследований вне Кондора я проходить не буду. Когда об этом услышали сотрудники службы безопасности, которые присутствовали на суде, они почему-то начали активно переговариваться, что меня немного насторожило. Неужели и сотрудники службы безопасности Федерации что-то замышляют за моей спиной? Кому тут можно доверять? Я уже просто потерялся. Поэтому сейчас я сосредоточился именно на работе с Кондором. Тем более, что сегодня должен был прибыть курьер с теми самыми конструкционными инструментами, которые позволят мне наконец-то сделать единый проект, а также и попытаться воплотить все мои остальные планы в отношении даже малых москитов. А именно так я намеревался хоть немного, но отвлечься от всего этого бреда, что происходит вокруг меня в последнее время. Свалка. Да, что вы от меня хотите? Небольшого роста коренастый Руук метался по своему кабинету, к которому уже давно привык, и который был расположен на борту тяжелого крейсера «Империя Арвар» третьего поколения, который каким-то чудом ему достался в виде обломков. Но его удалось отремонтировать, И теперь это была штаб-квартира Брида Джагур, который считал себя вправе решать многое на территории одной из основных звездных систем Федерации. По крайней мере, он таким образом думал до последнего времени. Дело в том, что он когда-то выкупил довольно удобное место, и теперь торговал фактическим хламом. Но не всегда нужно перерабатывать то, что все могут хотеть выбросить. Иногда хлам может довольно неплохо продаваться, если речь, к примеру, идет именно о ремонте каких-либо старых кораблей. Тут ничего не поделаешь, но иногда на старые корабли было сложно найти запчасти и расходники. В данном случае имеются в виду расходные материалы, которые можно использовать для ремонта корабля. И в таких случаях разумные, у которых не было денег на более или менее новые корабли, обращались именно к нему за помощью. Ведь именно он мог им помочь в этом вопросе. Чем Брид Джагур и пользовался. Достаточно долгое время он считал вправе действовать так, как считает нужным. Однако, в последнее время ситуация резко изменилась. И все из-за какой-то глупости. Все началось тогда, когда в звездную систему Барза прибыл странный корабль, который словно какой-то тяжелый носитель тащил на своем корпусе неплохие трофеи, в виде 8 кораблей, которые могли бы пригодиться только старому пройдохе, как хозяину свалки. Именно так почему-то называли место, куда привозили и сдавали за бесценок ненужное оборудование, которое потом техники, которых Руук нанял, либо перерабатывали на ценные ресурсы и металлы, или восстанавливали. Все зависело от того, что бы можно было сделать с тем или иным устройством, которое попадало к нему в руки. Ведь в данном случае всегда стоит учитывать тот факт, что некоторые умельцы, не спрашивая ни у кого разрешения, сами начинали восстанавливать такое оборудование, в результате чего его хозяева доводили его до состояния жуткого износа. Когда в этом устройстве не остается ничего целого, в таких случаях подобные устройства было необходимо просто перерабатывать. И именно в таких случаях он, конечно, очень сильно злился. Ведь восстановленное устройство можно было продать дороже, чем те самые ресурсы, из которых оно сделано. Но выбора как такового просто не было, и именно поэтому приходилось заранее понимать, свою что ценность такие приборы для него просто теряют. Почему кто-то смел что-то делать без его ведома? Этого этот довольно нервный коротышка не понимал, из-за чего и злился. Причем, постоянно. Ему же еще надо было и родственников своих поднимать, старые законы его народа никто не отменял. А где брать деньги на их обучение и воспитание как специалистов? Ему эти деньги никто не давал, их надо зарабатывать. Так что и сейчас Брид Джагур очень злился из-за того, что разумный, который притащил в эту звездную систему столько нужного ему товара, который точно так же можно было выкупить и перепродать втридорога, неожиданно отказался продавать все за бесценок. Наоборот, он загнул за него такие цены, каких даже на рынке не сыщешь. Ну, да, старый пройдоха и сам видел, что этот разумный на данный момент ведет своими собственными силами восстановление этих кораблей. Причем происходит это все почему-то без разрешения гильдии техников этой звездной системы, так, как будто он сам является высококлассным техником, и имеет полное право так поступать. Всего-то и нужно было запросить за этот металлолом пару десятков тысяч кредитов, и ты получить возможность избавиться от всего этого мусора. Так нет же, загнул такие цены, как будто продает новейшие крейсера. Более того, даже связи Брида Джагур ему просто никак не помогли. Или вы думаете, что он зря прикармливал всех этих разумных, старательно привлекая их интересы и внимание к своему благосостоянию в таможне и в патрульной службе, которая иногда еще называется пограничной? Этим разумным всего-то и было нужно придраться к этому товару, а потом как обычно списать его и отдать за бесценок своему старому другу. Однако, спустя несколько часов после того, как заранее подкупленные разумные отправились на борт странного корабля этого молодого разумного, который выделялся в системе буквально бросаясь в глаза своим необычным видом, старый Руук неожиданно узнал о том, что его друзья-приятели, которых он спонсировал деньгами, неожиданно были арестованы. Как он узнал позже, служба безопасности Федерации, видимо, следила за этим парнем, и не стала церемониться, всего лишь вынудив их признаться в том, что эти разумные пытались, используя собственные интересы, возвыситься и улучшить свое благосостояние. Ну, и что в этом такого? Разве они не имеют на это никакого права? Ведь этот разумный сам спровоцировал подобное к себе отношение, тем более, что в данной ситуации они вообще-то выполняли свои обязанности и, да-да, именно выполняли обязанности. У них было прописано в обязанностях следить за тем, чтобы никто не провозил на территорию системы ничего из запрещенного, а разве целая эскадра пиратских крейсеров, это не запрещено, к тому же, судя по тому, как комплектовались эти корабли, которые при прибытии были в полуразобранном состоянии, можно было понять, что они на самом деле полностью действующие. Когда Бриджакур это понял, его злость буквально хлестнула через край. Еще бы, какое право имел этот ублюдок привозить сюда что-то подобное, и не давать его забрать тому, кто имеет на это право. Ненависть и злоба старого хитреца буквально бурлили, пытаясь найти выход. Однако арест его знакомых был только началом. Ситуация довольно резко начала меняться. Особенно тогда, когда Руок понял то, насколько сложный момент возникает перед ним. И этот момент, как ни странно, был как раз связан с тем фактом, который напрямую касался его доходов. Суммы, которые перечислил этот парень, когда намекал на продажу кораблей, действительно были реальными. И именно столько можно было заработать за все это оборудование, даже если его не продавать целой партией, а по отдельности. По отдельности их можно было продать еще дороже, нужно было только постараться. И тут вдруг такой сюрприз: сначала арест его разумных, которых Бриджакур старался прикармливать достаточно долго, после чего он сам неожиданно столкнулся с агентами из службы безопасности Федерации, и когда попытался узнать у них причины для повышенного внимания с их стороны в свой адрес, то был вынужден признать, что ошибся, очень сильно ошибся. Это странный молодой парень просто взял и нагло написал заявление о попытке мошенничества, а также и о злоупотреблении служебным положением. Первыми под внимание сотрудников службы безопасности, как ни странно, попали именно пограничники и таможенники. А потом эти разумные начали проявлять недвусмысленный интерес именно к самому хозяину свалки, что его достаточно сильно стало раздражать. Он пытался ругаться и угрожать, но можно ли ругаться с морем? Сотрудники службы безопасности Федерации просто осадили его, заявив о том, что и так сквозь пальцы смотрели на его фокусы, но теперь, раз дело коснулось мошенничества, то ему придется за это ответить. Тогда старый Руок попытался воззвать к помощи гильдии техников. Вот только их представитель, когда узнал о всей ситуации в целом, мог только рассмеяться. Оказалось, что этот молодой парень, видимо заранее предчувствуя нечто подобное, оформил себе частную корпорацию, имеющую возможность заниматься техническими работами. Более того, когда Бриджакур попытался заявить о том, что для работ с техникой на территории звездной системы Барза ему нужно отдельное разрешение, ситуация стала еще хуже, так как он занимался ремонтом кораблей на борту своего корабля, а это уже не попадало под какие-либо правила, которые мог попытаться воззвать старый Руок. Он буквально чувствовал, как деньги утекают из его собственных карманов, и это его буквально бесило, не давая возможности вырваться из этого странного замкнутого круга. Кроме того, оказалось, что этот разумный впоследствии нашел довольно хорошего покупателя, который забрал у него эти корабли все и сразу. Узнав об этом, Бриджакур буквально не находил себе места от бешенства. Но как-то исправить ситуацию было просто сейчас невозможно. Тем более, что этот разумный умудрился догадаться о том, что надо обратиться к юристам, которые насели на хозяина свалки, и теперь откровенно угрожали ему тем, что его частное предприятие будет просто закрыто за нарушение законности и мошенничество. Ему бы этого не хотелось, но выбора как такового у него не оставалось. Ситуация действительно становилась весьма критической, тем более, что и у него были свои собственные конкуренты, которые наверняка найдут способ, чтобы надавить на него и забрать такое доходное предприятие, а ему бы этого не хотелось. Обидным был тот факт, что к кому бы он ни обращался, все разводили руками. Даже профсоюз гильдии техников, которые имели бы вроде право надавить на этого разумного, неожиданно оказались бессильными. И все только из-за того, что этот разумный оформил на себя частную корпорацию. Профсоюз техников мог давить только на одиночек, а тот, кто владел корпорацией, был уже для них недосягаем. К тому же, по всей системе уже поползли слухи, которые откровенно говорили о том, что к странному кораблю этого разумного начали проявлять интерес даже представители могущественных корпораций, занимающихся на данный момент выполнением государственных заказов вроде постройки боевых кораблей. А это говорило о том, что ситуация меняется с огромной скоростью. Тем более, что из-за того внимания, которое к свалке проявили сотрудники службы безопасности, положение начало еще более резко меняться. За последние несколько дней на свалку не было доставлено ни одного контейнера с различными устройствами, которые надо было утилизировать, ну, или восстановить. Все зависело от того, насколько есть такая возможность. Однако, такую возможность ему уже больше никто давать не хотел. Хуже всего было то, что за последние два дня ему пришлось рассчитать 5 техников, которые работали на него ранее. И сейчас на свалке оставались только 3 молодых и достаточно неопытных руауков, которых он взял на свое попечение согласно старым законам своего народа. Какая от них ему польза, если они даже базы знаний, выданные им, до сих пор не разучили? Что они могут сделать? По сути, ничего. И чем больше старый пройдоха пытался осмысливать ситуацию, тем больше понимал, что не надо было ему лезть к этому странному парню за кораблями. Но жадность, толкнувшая его на это, до сих пор шептала где-то в глубине души, что это было все его имущество. Надо было просто еще чуть-чуть надавить, заставить этого разумного признать свое поражение. К сожалению, ничего подобного не было. Он сейчас сам был в таком положении, что оставалось только одно – попытаться удержать позиции хотя бы на таком уровне. Конкуренты сейчас наверняка будут изо всех сил стараться занять освободившуюся нишу, и он, как ни странно, окажется в проигрыше. Хотя за последние десятки лет Бриджакур только выдавливал конкурентов одного за другим. Дело в том, что когда он только выкупил свой участок на этом куске космической станции, этот вот участок занимал всего 1 средний ангар, всего лишь. А сейчас у него был участок, который занимал почти 1/6 часть станции. Но надолго ли, сейчас это неизвестно. А что будет, если мне тоже организовать корпорацию? Неожиданно вспомнил о такой возможности Бриджакур, и тут же бросился к официальным представителям Федерации. Если так получится, то все то, что происходило между ним и этим молодым парнем, можно будет признать всего лишь корпоративными войнами. И тогда от него, по крайней мере, отстанут хоть на какое-то время. А время сейчас для него имело большое значение. Он и так уже нес достаточно большие финансовые потери. На старого руука посыпались штрафы, буквально за все. И его это еще больше выбивало из колеи. Однако, как оказалось, что тот, кто находится под так называемым следствием, не может проводить подобных мероприятий, как регистрация корпораций. А значит, он ничего на данный момент не может сделать. Что бы он только не пытался придумать, все разбивалось о нежелании кого-либо ему помогать. И поэтому он все больше и больше ощущал панику. Судя по всему, его враги воспользуются появлением такой возможности, ведь это прямой шанс вынудить его наконец-то исчезнуть с территории космической станции и вообще этой звездной системы. Но он давно уже усвоил одно важное правило, про которое все эти разумные, возможно, забывали. Это правило как раз касалось того, кто виноват, кто был первопричиной всего случившегося. Этот молодой парень, который прибыл сюда со своим грузом и не пожелал делиться, он был обязан поделиться. По крайней мере, старый Руук был в этом уверен. А раз он не захотел делиться, то значит именно он во всем виноват. Чем больше он размышлял над этой ситуацией, тем больше понимал, что надо мстить. Но как нанять наемников? Не так-то это легко. Для начала нужно знать то, куда направится этот корабль. Но сейчас он фактически привязан к этой звездной системе. Так что делать? Как можно исправить сложившуюся таким неожиданным образом ситуацию? Вопросов у него было сейчас больше, чем ответов. К тому же, не стоило забывать о том, что по какой-то непонятной причине этого разумного поддерживала служба безопасности Федерации. А значит, следует его заранее опасаться. Значит, на территории основных звездных систем Федерации Неви его достать не получится. Так что теперь ему нужно искать другие способы. Снова заскрежетав зубами, Руук понял, что выбора у него просто не остается. Хотя бы по той причине, что в первую очередь всегда стоит учитывать главные нюансы, которые касаются как раз того факта, что работать спокойно он уже не сможет. Своим интуитивным чутьем старый интриган уже прекрасно понимал, что на данный момент ему нужно срочно менять свою дислокацию. Крейсер у него есть, и в частной собственности. Свалку нужно быстро продать, к сожалению, все тем же самым конкурентам, или же выставить ее на аукцион. Тогда конкуренты сами передерутся между собой, но сделают все от себя зависящее, чтобы именно для себя забрать его имущество. Он же этим воспользуется и постарается получить максимум выгоды. Для охоты на этого наглого мальчишку ему понадобятся все деньги. И для того, чтобы снова стать кем-то значимым, опять же нужны деньги. Именно поэтому разозленный Бриджакур тут же отправил заявку на продажу свалки, объявил аукцион, причем достаточно срочный. Ему нужно было сделать все так, чтобы служба безопасности Федерации не успела заблокировать подобное, и не помешало ему получить свои деньги, а потом пусть делают, что только захотят. Сейчас же ему надо было выскользнуть из этого окружения, и постараться получить то, что он хочет, а потом он устроит охоту на этого парня. Корабль у него слишком уж в глаза бросается, чтобы невозможно было его отследить. Рано или поздно старый Руук нанесет свой удар. Спустя два дня свалка обрела нового хозяина, а арварский средний крейсер, на борту которого находился сам старый пройдоха, три его родственника и несколько членов экипажа, которых он нанял в спешке, исчез в вспышке гиперпространства. Здесь ему больше пока что делать было нечего, но потом он вернется. Вернется и отомстит всем, и не только этому парню, но даже этому разумному, который купил свалку едва ли не за половину ее стоимости. В данной ситуации Бриджакур считал себя вправе так поступать, тем более, что врагов у него оказалось очень много. Но первым среди них теперь был именно этот мальчишка на странном корабле. Да, и сам его корабль был теперь весьма интересен Руку, ведь он хотел получить его для себя, не только как банальную месть, но также и как способ для нового заработка. И то, что этот заработок даст ему возможность еще больше возвыситься, Бриджакур не сомневался. Главное, все сделать правильно. А он всегда делал правильно. То, что произошло здесь и сейчас, это всего лишь был заговор его врагов. Да, им удалось избавиться от него, но ненадолго. Бриджакур вернется. Обязательно вернется. Охота начинается. Что мы знаем на данный момент об этом разумном? Генерал Рентамур уже который час вел беседу со своим новым заместителем, который только что прибыл с территории периферийной системы, и после своего доклада был назначен помощником в отношении как раз того самого разумного, который в последнее время заставил нервничать ни одного высокопоставленного офицера Федерации НИВИ. Давайте начнем сначала. Что вы можете мне сказать про этого разумного, как про личность? После этого вопроса лейтенант Цайприун сильно напрягся, и, видимо, пытался подобрать слова, чтобы все правильно объяснить своему начальству. Если посмотреть на него, как на личность, господин генерал, то я бы обратил внимание на его характер. Наконец, собравшись с мыслями, лейтенант принялся медленно говорить, видимо, тщательно подбирая слова, чтобы не ошибиться лишний раз, а также, видимо, все еще формируя общий портрет парня, который был весьма расплывчатым. Судя по словам лейтенанта, можно было понять, что этот разумный Сергеев действительно весьма своеобразная личность. Он обычно ведет себя так, будто бы его абсолютно ничего вокруг не касается. И это необычно и странно. Кроме того, он явно не старается конфликтовать с законами. Однако использовать законы умеет. И этот факт приходится учитывать. Также он имеет необычное свойство находить нестандартные решения для стандартных задач. Сколько генерал не раздумывал над ситуацией, в которую попал этот молодой парень, он каждый раз наталкивался на, что в таком положении этот молодой разумный мог довольно спокойно и без особых напрягов для себя и своего разума восстановить какой-нибудь один боевой корабль той же Республики Хагдан или Федерации НИВИ, что было вполне просто и предсказуемо. После чего на этом корабле можно было бы попытаться вернуться в Содружество. Опять же, все просто и предсказуемо. Однако, Сергеев начал фантазировать. Причем делал это так, словно пользовался моментом и возможностью, которую ему как ни странно давало именно отсутствие поблизости кого-то, кто мог бы надавить на него своим авторитетом, и попытаться каким-либо образом натолкнуть его на правильные мысли. Хотя стоит отметить тот факт, что в данном случае его мысли и фантазии привели к весьма неординарному результату. Один только его корабль, мобильная верфь чего стоит, видимо этот парень умел планировать свои действия на несколько десятков шагов вперед, и это настораживало. Он словно имеет под своей рукой аналитический кластер эскинтов государственного класса, слишком большое количество неизвестных факторов было им учтено, чтобы не обращать на это никакого внимания. Уже только поэтому можно было понять, что в такой ситуации обычный разумный не мог бы просчитать все факторы наперед. Например, любой разумный, даже тот же генерал Рентамур, оказавшись в положении, в котором оказался сам этот паренек, сначала бы наверняка ударился бы в панику. Возможно, попытавшись найти ответы, и найдя возможность для ремонта кораблей, постарался бы отремонтировать корабль, который проще всего восстановить. При этом, восстановив корабль и забрав необходимое количество ресурсов, направился бы на территорию Содружества, не больше и не меньше того. А что сделал этот парень? По сути, этот молодой разумный для начала разработал свой собственный корабль. Да, на вопрос генерала о том, что это за внешний вид корпуса корабля, парень с улыбкой заявил о том, что он всего лишь вспомнил то, что видел в каком-то голографическом фильме на своей родной планете. Конечно, корабль выглядел специфически, и генерал не был бы против получить какую-нибудь яхту для себя, в таком же оригинальном и красивом виде. Однако, когда он поинтересовался постройкой хотя бы подобного корабля, то выяснил очень интересный нюанс. Во-первых, юристы этого парня действительно очень сильно постарались, и теперь любой желающий заказать или построить себе корабль в виде каких-нибудь животных или птиц, обязан ему платить процент. Глупо, конечно, но юристы из юридической корпорации, которых генерал Рентамур сам ему посоветовал, сделали для Сергея все возможное. Более того, когда он поинтересовался тем фактом, по какой причине никто в Федерации не строит подобного, то выяснил кое-что весьма интересное для себя. Дело в том, что корпус корабля не так-то легко спроектировать, и инженеры тех самых верфей, на которых строились корабли либо по военным заказам, либо по заказам государства, уже пытались провести аналогию и хотя бы попытаться разработать такой же необычный корпус, как разработал этот парень. Так вот, проблема была в том, что при попытке сделать корпус стандартной прочности, подобная форма просто недопустима. Либо помещения будут очень маленькими, чего не было на борту корабля этого парня, либо сам корабль будет иметь очень слабый корпус и переход через гиперпространство может просто не выдержать. Разве что только на короткие дистанции. А у Сергея он выдержан не один переход. Вон, даже из зоны неизведанных регионов дошлепал. Вот же загадка. А значит, в конструкции корабля этого парня был какой-то секрет, который он старался не разглашать. Скорее всего, как только будет сделан полный проект корабля «Кондор», даже сама возможность постройки подобных кораблей будет лицензирована. Ведь по-другому понять то, что происходит, сейчас просто невозможно. Что же делать в этом случае? Тяжело вздохнув, старый генерал продолжил слушать отчет своего помощника, а сам все думал и думал об этих странностях. Этот молодой парень действительно был весьма интересным экземпляром, который умел удивлять. А значит, если вдруг понадобится что-то подобное, лучше заказать прямо у него. Что-то подсказывало генералу, что этот разумный может придумать что-то этакое. К тому же, никогда не стоит недооценивать разум парня, который не только сумел вырваться из ситуации, которая для многих могла оказаться просто безвыходной, но также и выйти оттуда с значительным прибытком. Что тоже немаловажно, взять хотя бы эти крейсера пиратов, каким образом этот парень умудрился захватить все эти корабли, практически не уничтожив никого из их экипажей. Конечно, существовали некоторые сложности и проблемы, которые этот молодой паренек старался по возможности решить. Возможно, так было и с пиратами, при этом, все они как один подтвердили то, что на них напали из засады. Вполне возможно и то, что кто-то мог бы этим фактом воспользоваться и попытаться обвинить самого этого молодого парня в пиратстве. Однако, делать подобную глупость старый генерал не спешил, хотя бы по той причине, что благодаря этому парню пираты лишились довольно большого количества боевых кораблей, которые на территории фронтира могли бы натворить достаточно много дел, которые закончились бы даже для торговцев Федерации Неви весьма плачевно. По сути, это была действительно рейдовая эскадра. 6 тяжелых крейсеров Гараков, один из которых, как оказалось впоследствии, был модернизирован и нес достаточно мощные орудия, которые по своему классу могли быть приравнены к орудиям линкора. А это тоже, извините, приличный калибр. При этом не стоит забывать о том, что этот паренек был там один. Да, да, один. Он один сражался против этих сотен пиратов, и каким-то чудом у него все получилось. Сейчас уже очень сложно понять все это. Достаточно знать то, что он это сделал. Так что назвать его пиратом просто никто не сможет. Если бы он хотя бы этих разумных продал в рабство, еще как-то можно было попытаться поспорить с этим вопросом. К тому же, вы удивитесь, но из тех сотен рабов, которые были также пойманы им на борту пиратских кораблей, только 4 суд оправдал. 4 из нескольких сотен. Когда генерал узнал об этом, то снова поразился. Раньше-то всех тех, у кого были рабские контрольные ошейники, просто освобождали, отпуская на все четыре стороны. Однако этот парень сумел заронить зерно сомнения в разум генерала, уговорив проверить протоколы нейросетей у таких разумных, хотя бы по той причине, что просто не доверял им. К тому же среди этих умников могло быть достаточно много пиратов, которые просто пытались таким образом прикрыть свои собственные интересы. Ведь попал в Федерацию, эти разумные автоматически были бы осуждены и отправлены на рудники. И заронил он это зерно сомнения весьма оригинальным образом, всего лишь поинтересовавшись тем, сколько времени занимает одеть на какого-нибудь разумного тот самый контрольный ошейник, который должен его контролировать и принуждать выполнять приказы пиратов. Оказалось, что это не так-то и долго. От 5 до 10 минут, все зависит от того, как разумный умеет это делать. И нужна всего лишь обычная медицинская капсула. Даже третьего поколения подойдет. Вот и все. Узнав об этом, генерал задумался. Некоторые пираты действительно могли так поступать. Просто в случае опасности забегают в свой медицинский отсек, 10 минут, и перед вами новый раб. Раб, специалист с хорошей нейросетью, разученными базами знаний, всего лишь востребованный специалист, который начинает жаловаться на судьбу, и его освобождают. Тщательно обдумав все это, старый генерал понял, что в данном случае действительно нужно поступать так, как сказал этот молодой паренек. Разумный, попадавший в руки к сотрудникам службы безопасности, должен был предоставить полный доступ к своей нейросети. Они проверяли все протоколы, вплоть до болевых воздействий контрольного ошейника. Ведь и дураку понятно, что если разумный никогда не подвергался болевым воздействиям, значит не такой уж он и раб. Сергей действительно был прав, и уже только поэтому и можно было понять то, насколько критическая складывается ситуация, если учитывать все эти мельчайшие нюансы. Так вот, проверяя рабов, которые находились на кораблях пиратов, сотрудникам службы безопасности удалось выяснить, что те же самые штурмовики в таких ошейниках не испытывали никакого дискомфорта. Они выполняли приказы, делали все то, что им скажут, как обычные пираты. Ну и что, что у них были эти ошейники? Однако, было замечено, что такие штурмовики во время захвата какого-нибудь корабля отличались большей жестокостью, чем все другие. Вы тут же спросите, почему? Да все же понятно, ответ лежит на поверхности. Дело в том, что эти разумные все то, что происходило, тут же сваливали именно на воздействие ошейников. Даже тогда, когда их открытым текстом поставили перед фактом того, что эти разумные добровольно фактически сами выполняли приказы капитанов пиратских кораблей, они почему-то начали кричать о том, что ничего подобного не было, что все это воздействие именно контрольных ошейников, и не более того. Однако, когда им показали протоколы и указали на несоответствие тому, что происходило их слов, эти разумные буквально взбесились. Они начали обвинять всех и все в произошедшем. Кричали о том, что они пережили столько боли и ужаса в плену пиратов, что не тем, кто отсиживался в глубине Федерации, их судить. Сами бы попробовали в контрольном ошейнике походить, под постоянным ужасом болевого шока, но медики, психологи, которые с ними работали и исследовали их организмы, в один голос заявили о том, что никакого давления над ними не было. Дело в том, что когда разумный опасается какого-либо проступка или болевого шока, у него очень появляется угнетенное состояние психики. Тут же все было наоборот. Они получали эйфорию и удовольствие от того, что имеют возможность что-то делать, и при этом не нести за случившееся никакой ответственности. Как результат, разумные сами себя подставили, что в результате доказало правоту этого парня, так как оказалось, что пиратов на пиратских кораблях было гораздо больше. Тут же была отправлена директива по всем пограничным патрулям, чтобы в обязательном порядке проводить серию тестов. Если к ним в руки попадают пиратские корабли с рабами, необходимо выяснить, такие или это пираты, или рабы, или же все наоборот. К тому же, сам Ирин Тамур уже знал о том, что захват любого корабля не происходит мгновенно. Иногда на это тратятся часы, что тоже нельзя не учитывать. Если часы влияют на захват корабля, то тут все понятно. Тем более, что на то, чтобы одеть ошейник, нужны буквально минуты. Так что в данной ситуации, немного поразмыслив, старый генерал решил дать этому парню еще пару баллов рейтинга гражданского соответствия. Все-таки благодаря ему удалось не допустить побега минимум еще пары сотен пиратов, которых недооценивать было нельзя. Конечно, Кто-нибудь может заявить о том, что пираты в данном случае могли не маскироваться под рабов? Могли бы, с этим никто не спорит. Однако учтите тот факт, что эти разумные уже распробовали запах крови, распробовали власть, которую им дает подобное безнаказанное действие. Подняв статистику пиратских нападений и различных жалоб от торговцев на подобные шалости, генерал выяснил, что очень часто среди пиратов попадались те самые разумные, которые были освобождены из пиратского плена и числились рабами на пиратских кораблях. Вот вам и ответ. Эти разумные уже были в душе сломлены, и поэтому становились опасными для общества. Проверяя всех подобных разумных, доставленных на Кондоре, удалось найти только четверых несчастных, которые регулярно подвергались волевому воздействию со стороны ошейников, и имели и те самые факты угнетенного состояния. Как только генерал получил это сообщение, было принято решение всех разумных, попадающих под определение пират, отправить на рудники, и пусть там кому-то что-то доказывают. Ведь на самом деле они действительно преступники. Этот мальчишка умудрился просчитывать ситуацию на множество шагов вперед, что было весьма необычно. У самого старого генерала создавалось впечатление, что у него между ушами стоит аналитический кластер, причем сверхмощный. Так обычно не бывает. Хотя все так же задумчиво генерал открыл перед собой данные про этого парня. Каждый гражданин Федерации, когда получает такую возможность, заносится в базу данных все его параметры и возможности. Так можно было узнать достаточно многое про любого индивидуума. Этот мальчишка имел интеллект такого уровня, что его должны были сразу забрать на государственную службу. Однако, ситуация осложнялась тем, что он появился на территории Федерации уже со своим личным имуществом. Что же ему теперь можно предложить? У него есть корабль, у него есть знания и возможности. Он сам создал такой корабль, которым начали интересоваться различные корпорации, не считая верфи, которые строят корабли на заказ. Уже только поэтому можно было понять, что будущее у него обеспечено. Тем более, что сейчас ситуация, в которой он оказался, была еще более необычной. Один только суд с корпорацией нейросетчего стоит. Уже только поэтому можно понять, что в данной ситуации этот парень снова находится в значительном выигрыше. Особенно, если посмотреть на ситуацию, которая в результате разовьется. Самым странным было то, что корпорация нейросеть, даже несмотря на собственную и уже доказанную вину, продолжала пытаться настаивать на обследовании этого парня. Вспомнив последний суд и протоколы сотрудников, которые там участвовали, генерал мог только горько рассмеяться. Это же какими идиотами надо быть, ведь им четко было сказано о том, что парень не собирается давать им какой-либо возможности изучить свой мозг. И все из-за того, что эти разумные сами сделали все возможное, чтобы этот парень не желал с ними иметь какого-либо дела. Что тут непонятного? Так нет же. Продолжают о чем-то спорить, на чем-то настаивать, утверждать какие-то глупости, что вообще, честно говоря, ни в какие ворота просто не лезет. При этом иногда такой бред несут, что даже старый генерал был в шоке. Пытаясь все же понять, что эти разумные хотят, он понимает только одно: они упустили шанс, и теперь пытаются хоть как-то вернуть его. Но теперь этого не будет, ввиду того, что парень им просто не доверяет ни на единый кредит. Тяжело вздохнув в очередной раз, генерал Орентамур отпустил лейтенанта, все так же стоявшего перед ним на вытяжку, и задумался, глядя в окно. За окном бурлил своей собственной жизнью огромный мегаполис. У каждого из разумных были какие-то свои маленькие или большие проблемы. Тысячи флайеров, глайдеров и тому подобной летающей, ползающей, передвигающиеся мелочи носились туда-сюда, а он вынужден сейчас ломать голову именно о судьбе этого странного парня, которого, будь его собственная воля, генерал с большой радостью запер бы в лабораторию, где принялся бы изучать, всего лишь по той причине, что корпорация нейросеть до сих пор стояла на своем. Они утверждали, что у парня установлен симбионт древних. Кстати, когда проводили регистрацию гражданства этого разумного, также было зарегистрировано то, что у него симбионт, а значит, следует все-таки подумать над тем, чтобы привлечь его на службу Федерации. Вот только как это все сделать, кто-нибудь мог бы посоветовать, просто заставит, но вряд ли это получится в отношении разумного, у которого уже 20 единиц гражданского рейтинга. Что поделаешь, но не дать ему эти баллы генерал не мог, ведь он фактически спас его государство от засилья пиратов. Возможно, и не все бы эти несчастные стали бы пиратами впоследствии. Однако, все их действия, которые эти разумные старательно пытались прикрывать воздействием того самого контрольного ошейника, откровенно говорили об их пиратской натуре, и стать пиратами для них было бы всего лишь дело времени, и с этим не поспоришь. Пираты, есть пираты, если уж почувствовали запах крови, то они сразу же ведут себя, как легендарные хищники, не успокоятся, пока жертву не уничтожат, а если жертвы не будет рядом, то они ее будут искать. А что с этим Сергеем Ив? Теперь, имея 20 баллов рейтинга гражданского соответствия, этот разумный мог спокойно заниматься собственными делами до тех пор, пока не совершит какое-нибудь серьезное преступление или проступок. Проблема в том, что для этого его сначала нужно на этом проступке поймать, а учитывая поведение этого парня, генерал сам понимал, что это будет не так-то просто. Скорее всего, просто не получится поймать его на подобном проступке, учитывая его сотрудничество со службой безопасности. И это, возможно, даже в чем-то разочаровывало старого генерала. Однако, существовали также и факторы, которые толкали генерала Рентамур именно на то, что подсказывало ему его сознание. С этим парнем лучше сотрудничать. Он слишком резво принимал решения, причем просчитывал действия противника на много шагов вперед. Например, откуда он знал о том, что эта корпорация нейросеть не успокоится на достигнутом, особенно тогда, когда произойдет срыв их планов. А парень заранее знал то, что эта корпорация явно постарается достигнуть своей цели любой ценой, и при этом не признавая себя виновными. Поэтому он сейчас категорически отказывался хоть как-то сталкиваться с представителями этой корпорации, словно заранее понимая то, что они никак не успокоятся и все равно постараются получить свое. Это было и не мудрено. Если так подумать, эта корпорация была слишком могущественной на территории Содружества, однако кто-то все же умудрялся ей противостоять, поэтому они сейчас и не находили себе места от злости. При всем этом, сам молодой парень полностью от них дистанцировался, уединившись на своем корабле и делая там что-то собственное, что он там планирует. Опять тяжело вздохнув, генерал тихо покачал головой. Не хватало еще, чтобы этот мальчишка сейчас попытался каким-либо образом просто уйти с территории Федерации. Судя по всему, внимание к нему уже начали проявлять слишком уж большое. Различные корпорации заинтересовались его разработками, а также и правами на производство кораблей, которые может позволить в основном себе либо могущественная корпорация, у которой есть свободные миллиарды кредитов, либо государство. Конечно, кто-нибудь тут же ткнет генерала носом в то, что сам этот молодой паренек получил такую возможность отнюдь не на государственной службе, а именно в той ситуации, когда оказался на заброшенном корабле, посреди кладбища разбитых кораблей. Ну, да, только вот не каждому везет выжить в таком положении, и после установки симбианта. К тому же, учитывайте, пожалуйста, и тот факт, какой у него уровень интеллекта. У него есть подобные возможности, и тут ничего не поделаешь. Хмуро подумав о возможностях и государственной службе, генерал Рентамур снова вздохнул. Не так давно он имел довольно серьезный разговор с одним из сенаторов, который явно был недоволен тем, что корпорация, которая спонсировала его выборы, может упустить очередной контракт на изготовление больших кораблей новейшей разработки, чего ему явно не хотелось допускать. Генерал Рентамур выслушал претензии этого сенатора, после чего поинтересовался тем, с каких это пор сенаторы задают такие вопросы генералу службы безопасности, который вообще-то не имеет никакого отношения к изобретателю столь перспективной разработки. Сенатор был в шоке. Видимо, он не привык к подобному поведению. Но старый генерал уже просто устал. Да, возможно, парень что-то и придумал подобное, но он имеет на это все права. Тем более, что он оказался достаточно хитер, так как отдал все это на откуп своим адвокатам. И теперь адвокатская контора, которой было плевать на любые авторитеты в Содружестве, требовало соблюдения законности во всем, а с этим у многих разумных возникали большие сложности, чего только стоит тот факт, что они сумели огорчить подобным фокусом даже Республику Хагдан. Оказывается, в Республике агенты Ордена Воссоединения совсем не спали. Узнав о перспективной разработке, они даже начали ее копировать. Минимум и на двух тяжелых верфях была начата попытка построить нечто подобное. Вот только проблема заключалась именно в том, что законности в этом не было. Откуда об этом узнали адвокаты Сергея, сейчас уже было неважно. Важно было то, что они сразу же вмешались и потребовали прекратить это строительство. Хитрость ситуации была в том, что кто бы ни начал это строительство, Он уже вложил в него сотни миллионов кредитов, не говоря уже о том, что для этого надо было нанять дополнительные технологические мощности, вроде конструкционных кластеров искусственных интеллектов с специальным программным обеспечением, которое позволяет проектировать такие корабли. Как результат, Республике Хагдан пришлось прекратить строительство и заморозить происходящее до выяснения ситуации. Ведь регистрация прав на подобное изделие в виде корабля, мобильной верфи уже произошло. И теперь, любой корабль подобного рода можно было строить только с разрешения этого молодого парнишки и его адвокатов. К Рину Тамур обращаться было бессмысленно. Конечно, если бы кто-то нашел его, то мог бы попытаться поговорить, но что-то подсказывало старому служаке, что толку от этих разговоров просто не будет. Тем более, что Сергеев сейчас заперся на своем корабле и снова что-то там ваял. К нему буквально пару дней назад прибыл курьер, доставивший серьезный груз. Сотрудники службы безопасности Федерации уже узнали, что это было. Это был как раз, как ни странно, кластер конструкционных искусственных интеллектов со специфическим программным обеспечением, позволяющим создавать и модернизировать фактически все имеющиеся на данный момент в Содружестве корабли, вплоть до поколения 6, 6+. Дорого же этот парень заплатил за него, и уже только поэтому можно было понять то, насколько он серьезно относится к этому вопросу. Судя по всему, этот паренек решил не экономить на своем корабле, и это говорило о многом. Если он разработает достаточно быстро проект своего корабля, то тогда существует возможность напрямую обратиться к нему и выкупить лицензию для Федерации. Конечно, инженеры Федерации займутся этим вопросом, но самого генерала в первую очередь интересовало именно то, каким образом этот паренек умудрился сделать свой корабль достаточно прочным для того, чтобы проходить через гиперпространство. Может, он и использовал старый гипердвигатель, как рассказывает. Но ведь на новом корабле для Федерации можно поставить хороший новый гипердвигатель, и тогда будет возможность использовать этот корабль наравне с теми же линкорами или мобильными базами. Все зависит от многих факторов. Главное, сейчас учесть все мелочи. Внимательно следя за запросами, которые исходили с корабля этого парня, генерал обратил внимание на тот факт, что парень недвусмысленно интересуется артефактами древних. В крайнем случае его интересовали именно источники. Были такие предметы, на расстоянии похожие на искрящиеся молниями бублики, которые имеют достаточно много энергии внутри себя, что позволяет использовать подобную энергию и заменять реакторы. Чем больше такой источник, тем больше энергии выдает, или тем больше реакторов может заменить. Вспомнив о том, что видел на борту корабля этого паренька всего лишь несколько ангаров, хотя корабль был достаточно велик, генерал задумчиво хмыкнул. А может быть, в этом и есть взаимосвязь? Парень не может использовать много энергии, поэтому ему приходится забивать большую часть помещений корабля реакторными схемами? Вполне возможно. Если это так, то ему необходимо очень большое количество энергии, возможно, поэтому он и ищет источники. У службы безопасности Федерации есть некоторый доступ к артефактам древних, может попытаться с ним договориться. Все-таки генерала действительно интересует то, что за импланты стоят у этого парня. Возможно, ученым Федерации это поможет в разработке собственной нейросети, и не тогда корпорация нейросеть потеряет свою силу даже здесь. Ирин Тамур прекрасно понимал, что этой корпорации очень не понравится подобное развитие дел. Но как выбор, такой вопрос можно было попытаться решить. Например, те же самые аграфы и в Конфедерации как-то же решили этот вопрос, и теперь не зависели от этой весьма наглой корпорации. Возможно, и тут можно так же поступить, надо подумать. В очередной раз тяжело вздохнул, старый генерал понял, что придется побеседовать с этим парнем, но только с глазу на глаз и откровенно. Ведь сам генерал прекрасно понимает, что с этим парнем нужно быть честным. Если он почувствует хоть какую-то угрозу себе, то в этом случае постарается держаться и от службы безопасности подальше. А опасность он почувствует. Рядом с ним крутится девчонка Лара Бриан, согласно данным на которую можно понять, что она природный интуит. Ведь именно она не позволила тогда представителям корпорации нейросеть захватить его в плен, так что тут все понятно. К тому же, уж очень интересовала генерала его способность к пси-оперированию. Минус бесконечность. Ирин Тамур с таким еще не сталкивался. Попытавшись поговорить с учеными на эту тему, он наткнулся на полное непонимание вопроса. Ученые, которые сотрудничали со службой безопасности Федерации, буквально в один голос заявляли о том, что подобное просто невозможно. Такого просто не может быть. А значит, нужно попытаться все-таки уговорить парня пройти обследование. Но как это сделать? Если он отказывается проходить обследование на территории вне корабля, так пусть пройдет на корабле, а протоколы после медицинского обследования передаст лично генералу. А что, мысль, если так все получится, то генерал так уж и быть постарается помочь ему найти в запасниках службы безопасности пару источников, хотя бы среднего размера. Такой источник позволял снабдить энергией средний или даже тяжелый крейсер Федерации. А надо ли вам говорить о том, сколько энергии потребляет оборудование на этом корабле? Кроме того, парень искал различные виды оборудования и говорил о том, что собирается модифицировать свой корабль, а также и укомплектовать его как можно более новым оборудованием. Ну, что ж, в данном случае можно предоставить ему доступ к торговой площадке службы безопасности. Она закрыта для посторонних, и кто попало туда свой нос не сует. Уже только поэтому можно понять, что в данном случае все-таки есть возможность попытаться получить информацию не только о нем и работе симбианта, но и сотрудничество на будущее. Мало ли что может случиться в жизни, старый генерал буквально на уровне своей интуиции чувствовал, что этот необычный корабль, это только начало. Есть что-то еще, что может шокировать не только сотрудников службы безопасности Федерации. Что-то еще, что-то такое, что может. Господин генерал, у нас маленькая проблема. Старый тролл вздрогнул, когда к нему в кабинет постучался тот самый лейтенант Цайприун, поставленный следить за этим странным парнем человеческой расы. Он зарегистрировал новое изобретение, вернее разработку. Гексон. Что? Сразу же нахмурился генерал Рентамур, пытаясь понять то, о чем вообще может идти речь, особенно в отношении этого непредсказуемого молодого человека. Что это еще за гексон? Но когда он увидел данные о регистрации нового вещества и процесса его выработки, то просто ужаснулся. Этот парень, оказывается, времени зря не терял. Он умудрился разработать способ создания из гаксия, считавшегося очень взрывоопасным, но при этом крайне нестабильного вещества, нового вида вещества, желеобразной массы, которую назвал гексон. По его расчетам, это вещество было более стабильное, чем стандартный гаксий, и не было подвержено взрывам от ударов или тряски. По крайней мере, от легких ударов или встряски, это вещество не должно было взрываться. Также оно занимало меньше места, чем гаксий, являющийся для него первоосновой. К тому же, по своей разрушительной силе это вещество превосходило основу больше чем в 80-90 раз. Узнав об этом, генерал был просто шокирован. Когда он это все успевает? Не сдерживая эмоций, старый офицер ударил кулаком по столу, обратившись к пустой двери, за которой уже исчез лейтенант, видимо, побежавший снова собирать информацию про этого парня. Нет, я, конечно, понимаю, что у него есть определенные интеллектуальные возможности, но такое. Уже больше 900 лет ученые со всего Содружества мучаются с этим гаксием. Мы ничего не могли с ним сделать, чтобы он стал более стабильным. Из-за этого приходится использовать самые невероятные способы для его транспортировки. А тут, оказывается, есть возможность сделать его более стабильным, более взрывоопасным, и при этом занимающим меньше места.